15. Герман. «Кофе хочешь?» Катя поворачивается к столу и включает кофемашину. Я скольжу взглядом по ее стройным ногам до самой кромки короткого шелкового халатика. Хорошо выглядит. Ухаживает за собой. Спорт, салоны, все такое. Сразу заметно, когда женщина любит себя. А Катя любит. «Без молока». Тон веет холодом. С линцой такой, будто я совсем неожиданно тут нагрянул и отвлек ее от важных дел. Валяние в постели в выходной. Катя вчера закрыла проект и сегодня смогла себе позволить расслабиться. Дуется, но задницу при этом отставила. Катя не любит подарки, но любит внимание. А я обещал приехать еще на прошлой неделе. Вот сейчас удалось выкрыть пару часов, но, похоже, половину этого времени мы потратим на Катькин выпендреж. Может, потом? Спрашиваю негромко, но она делает вид, будто намека не замечает. У меня стояк с самого утра и не падает толком. Душ холодный с утра что-то ненадолго помог. Да, действительно давно я к Катюхе не заезжал. «Я хочу сейчас». Поворачивается с двумя чашками в руках и выгибает бровь. «Кофе». Выделывается коза. Плавно дойдя до стола, виляя бедрами, Катя мягко опускается на стул и также медленно подносит чашку к губам, чтобы сделать глоток. «Ладно». Беру свою чашку и за два глотка осушаю. Ставлю на стол и смотрю на нее в упор. «Я все». «А я еще нет». Жеманно ведет плечом, и халат будто сам по себе сползает. «Катя!» Она поднимает глаза и хлопает ресницами. «Катя никогда так не делает, но сейчас решила побаловаться. А у меня вдруг словно вспышка перед глазами. Другие, чистые, светло-голубые. Смотрят с таким доверием, которое я бы сам себе не позволил. Дурость какая-то! Девчонка совсем мелкая, просто вспомнилась, видимо». Встаю и сдергиваю ойкнувшую Катерину со стула, забрасываю на плечо и тащу в спальню. Аж в пояснице потрескивает. Так трахать хочется. «Обалдел!» — верещит Катька и лупит меня кулаками по спине, пока не сбрасываю ее на постель и не стаскиваю этот херов халат. Отбрасываю тряпку в сторону и нависаю над ней. «Соскучился, да?» Ухмыляется, когда раздвигаю ей ноги и прижимаю ладонь к промежности. Горячая. Чего тогда выпендриваться, раз у самой там все пылает? Я прям в моменте чувствую, как тонкая ткань трусов промокает. Катя засовывает себе в рот два пальца, не глубоко, только первые фаланги, и начинает их немного посасывать. Это возбуждает до нельзя. Однозначно. Отрезаю, стягивая с нее трусы. Широко раздвигаю ее ноги и смотрю между ними. От вида набухшей, поблескивающей от влаги женской плоти, вся кровь бросается в пах, вызывая жесткий стояк. «Сними трусы, я хочу тебя видеть», — просит Катя. «Меня уговаривать не надо». Избавившись от белья, сжимаю ствол в ладони и несколько раз прохожусь по нему вверх и вниз. «Возьмешь?» Во рту сохнет, даже сглотнуть больно. «А ты мне что?» Дразнит, неспешно вставая на кровати на колени и опуская бретельки лифчика. «А я потом, если хочешь». «Посмотрим на твое поведение». Убирает мои руки и обхватывает тонкими пальцами с длинными ногтями мой член. Резко выдыхаю с хрипом, когда головка члена оказывается у нее во рту. Катя сначала мягко играет языком, но знает, что я люблю, когда засасывает посильнее, потому долго не развлекается и уже спустя несколько секунд начинает сосать. Сильно, плотно, глубоко. Охуенно так. Минет Катя делать умеет, да. И это дело тоже нравится. Но и ответной ласки не игнорирует. Отчего бы и не ответить на такие старания? Секс ведь дело обоюдное, а тупая долбежка в женское тело, будь то хоть влагалище, хоть рот, Мне не сильно интересно. Глубже, Катенька, глубже, блядь. Екатерина делает, как попросила. Я зарываюсь пальцами в ее роскошные волосы, кайфуя. А потом зачем-то открываю глаза. И снова простреливает. Снова эти глазища, эти волны по плечам, естественные, не коцанные стилистами всякими. Голос — звоночек. Да живо так простреливает. Ярко вспыхивает, что меня аж волной кроет. И я кончаю Катьке прямо в рот, чего она совершенно не любит. «Булавин, ты офигел?» Она вынужденно сглатывает, а потом смотрит сердито. «Прости, Катюха!» Голос хрипит. «Прости, правда, задумался!» «О чем это? Обо мне?» Снова фирменно бровь поднимает, а взгляд смягчается. «О тебе, конечно!» «Не совсем. И это плохо. Не здорово же. Мне нужно срочно это как-то перебить, чтобы не заякорилось. Затереть это ощущение. Вчерашнего ее взгляда хватило, когда она меня увидела. Я дебил просто. Привык дома голым ходить. Забыл как-то совершенно, что у меня в квартире девчонка молоденькая. Выперся из ванной, а она тут как тут. Зависла, замерла, остолбенела. Глазище распахнуло свои круглые. Напомнить пришлось, чтоб спать топало. А самого знобило потом какого-то хрена. Дважды курить ходил, прежде чем уснуть получилось. Так, сюда иди. Становлюсь на кровати на колени и подтягиваю Катьку за задницу поближе. Сейчас буду извиняться. Она хихикает и прогибается в спине. В меру раскрепощенная, где нужно, развратная. Идеальная для меня в сексе. Да, с такой легко в нужное русло мысли направить. Ну или вообще. Нафиг эти мысли. Только непонятки наводят. А я люблю, когда все просто и понятно, без загонов.